как кинутые прокатные автомобили, угнанные машины, кража со взломом и убийство двух человек за одну прошедшую ночь. Упущен шанс убедить власти присмотреться к НСС и Десятому Крестовому. Теперь сам Филипп занесен в список преступников. Его охватила паника. Мысли, как загнанные зверьки, сбились в кучу, заметались, упершись в тупик. Будущее. Единственное, что приходило на ум, немедленно бежать из Рино и искать место, где можно залечь на дно. Сан-Франциско — ближайший крупный город, где можно раствориться. Путь почти в 300 километров от Рино до Сан-Франциско Филипп проехал больше, чем за 6 часов. Ехал, не превышая скорости, осторожно, не привлекая лишнего внимания. Сара спокойно проспала всю дорогу, проснулась только в самый разгар дня, когда Филипп выводил огромный, как дом Линкольн, на мост Бэй-Бридж. Мост через Сан-Франциский залив, соединяющий южное предместье Сан-Франциско с городом Оклендом на восточной материковой части залива. Город он немного знал. Кое-как в нем ориентировался. И меньше чем через час, петляя по лабиринтам одностороннего движения, съезжая с холма на холм и блуждая по центральным улицам, они выехали, наконец, на Веннес-стрит, к общественному центру. Комплекс зданий в Сан-Франциско, куда входят здания муниципалитета, оперный театр, здания ветеранов с музеем искусств и тому подобное. Филипп остался в машине с Хезер, а Сара направилась на поиски жилья. Вернулась через полчаса с бутербродами, молоком и адресом. Сказала, что в туристическое бюро по случаю сезона не пробьешься, что все гостиницы забиты, но ей удалось раздобыть адрес женщины, сдающей приезжим дачу на неделю. Сара ухватилась за этот вариант, быстро прикинув, что жить в частном доме всегда лучше, чем в гостинице. Позвонила женщине прямо из бюро, застолбила, не глядя, дачку. В машине, крутя по городу, съели бутерброды, запили молоком, подъехали к своему коттеджу в начале 3-го. Дача стояла на Гринвич-стрит, на восточном склоне телеграфного холма. Пейзаж, как две капли воды, похожий на курорт Кейп-Код. Курорт в Новой Англии, полуостров в штате Массачусетс, на берегу Атлантики. Склон крутой, и жители соорудили для спуска дощатые дорожки-лесенки, которые удивительно красиво сочетались с дачками пастельных тонов и обнесенным изгородью садиком. У дачи их уже ждала хозяйка. Чтобы не пришлось с ней объясняться по поводу Хезер, Филипп отправил навстречу Сару, чтобы та сказала хозяйке, будто его срочно вызвали по делам. Отъехал, подождал 20 минут, вернулся. Застал Сару одну и в хлопотах. Она раскрывала окна, проветривая небольшой дом, готовила чай. Осторожно, чтоб не привлечь чужого внимания, перенесли Хезер в дом, в дальнюю спальню. «Готовь чай», — сказал Филипп Саре. «Я раздену и уложу ее». Сара странно посмотрела на него, кивнула и вышла. Филипп начал стаскивать с Хезер одежду. Под грязной юбкой и блузкой простой белый лифчик, такие же трусики. И хоть столько раз Филипп видел Хезер обнаженной, все-таки сейчас он не посмел полностью раздеть ее. Услышав, как в кухне закипает чайник, поймал себя на том, что думает о Саре, и что ему странно и неловко сидеть здесь, в спальне с Хезер, когда рядом за стенкой Сара. Но разбираться в самом себе не было ни сил, ни желания. Филипп прикрыл Хезер простыней. Вернулся в кухню к Саре. Кухня была крохотная, такая же прихожая перед гостиной, комнаты чуть побольше. В маленькое окно открывался вид на крыши, уходившие вниз по склону. На ярком солнце горели веселые краски. Филипп присел за обеденный стол с пластиковым верхом. Сара поставила перед ним чашку чая. Он плеснул туда молока из початой бутылки, с удовольствием отхлебнул горячего